Случай на Невском. Я сворачиваю с Литейного на Невский. Впереди меня, покачиваясь, идет безрукий мальчик. Он в солдатском мундире. Пустой рукав приколот булавкой к черному сукну. Мальчик покачивается. Я думаю, ему весело. Теперь 3 часа дня. Солдаты продают ландыши, а генералы — шоколад. Весна, тепло, светло. Я ошибся. Безрукому не весело. Он подходит к деревянному забору, цветисто украшенному афишами, и садится на горячий асфальт тротуара. Тело его ползет к низу, искривленный рот пускает слюну. Никнет голова, узкая и желтая. Людишки стягиваются медленно, стянулись. Мы стоим в бездеятельности, шепчем слова и упираемся друг в друга тупыми и изумленными глазами. Рыжеватая дама проворнее всех. У нее золотистый парик, голубые глаза, синие щеки, пудренный нос и прыгающие вставные зубы. Она узнала все. Упал от голода наш инвалид, вернувшийся из немецкого плена. Синие щеки ходят вниз и вверх. Она говорит: «Господа, немцы обкуривают улицы столицы сигарами, а наши страдальцы...» Мы все, сбившиеся вокруг распростертого тела в неторопливую, но внимательную кучку, мы все растроганы словами дамы. Проститутки с пугливой быстротой суют в шапку мелкие кусочки сахару, еврей покупает сладка картофельные котлеты, иностранец бросает чистенькую ленточку новых гривенников, барышня из магазина принесла чашку кофе. Инвалид копошится внизу на асфальте, пьет из китайской чашечки кофе и жует сладкие пирожки. «Точно на паперти», — бормочет он, икая и обливаясь светлой обильной слезой. «Точно нищий. Точно в цирк пришли, Господи». Дама просит нас уйти. Дама взывает к деликатности. Инвалид боком валится на землю. Вытянутая нога его вспрыгивает кверху, как у игрушечного паяца. В это время к панели подлетает экипаж. Из него выходит матрос и синеглазая девушка в белых чулках и замшевых туфельках. Легким движением она прижимает к груди охапку цветов. Расставив ноги, матрос стоит у забора. Инвалид приподнимает обмякшую шею и робко всматривается в голую шею матроса, в завитые волосы, в лицо, покрытое пудрой, пьяное, радостное. Матрос медленно вынимает кошелек и бросает в шапку 40-рублевку. Мальчик сгребает ее черными, негнущимися пальцами и поднимает на матроса водянистые собачьи глаза. Тот качается на высоких ногах, отступает на шаг назад и подмигивает лежащему. Лукаво и нежно. Пламенные полосы зажжены на небе. Улыбка идиота растягивает губы лежащего. Мы слышим лающий хриплый смех. Изо рта мальчика бьет душный зловонный запах спирта. «Лежи, товарищ!» — говорит матрос. «Лежи!» Весна на Невском. Тепло, светло. Широкая спина матроса медлительно удаляется. Синеглазая девушка, склонившись к круглому плечу, тихо улыбается. Калека, ёрзая на асфальте, заливается обрывистым, счастливым и бессмысленным хохотом.